Кайл Иттер. Век без драконов. Когда умер последний дракон, лето стало короче, а зима длиннее и суровее. Джордж Реймонд Ричард Мартин. Межевой рыцарь. Дракон умирал. Каменные копья вспороли брюхо и перебили хребет. Осколки костей торчали из раны. Разорванное крыло трепетало на ветру. В правой глазнице мутнело изумрудное око. Левая была пуста. Кривая разинутая пасть обнажила клыки. Черные, жуткие, жалкие. Хвост неуклюже торчал вверх и вбок. Красно-медная чешуя потускнела. Пластины несокрушимой брони отваливались сами собой. Целиком. Горький дым поднимался над буро-зеленым морем травы, привычно щекоча ноздри. Легкий ветерок с горных вершин не мог остудить горящее в смертном жаре тело, но помогал разуму оставаться ясным до самого конца, который был близок. Дракон смотрел вверх, на щербатый черный диск, что медленно отползал в сторону, открывая золотой пламень солнца. Открывая дорогу тому, кто пришел как враг, а уйдет как покровитель. У врага была изогнутая палка с одной струной, и еще другая палка, плоская и с шестью струнами. А взор пылающего злата мог сравниться с огненным взглядом дракона. Живого дракона. Равным он и был. Вернее, стал. Теперь, когда дракону оставалось жить всего ничего. В страхе разбежались женщины, хозяйки дракона, что издавна служили великой матери на этих склонах. Содрогалось в ожидании грядущих бед яйцо, сгусток огненного камня, покрытого искусными барельефами. Его трепет, наверное, был напрасным. Победитель берег бы камень точно так же, как прежний страж святыни. Наверное, нечего было страшиться и жрицам Великой Матери. Новому покровителю святилища вскоре потребуются слуги. А кто справится с многотрудным делом лучше потомственных жриц? Повелители драконов умели общаться с теми, кто ставил себя выше людей. Дракон не сомневался. Священное место и впредь останется таким, потому что святость не терпит пустоты. А уж из какой породы будет вырублен камень-жертвенник, станет ли хозяйки драконов громким титулом жриц или отойдет в прошлое вместе с прочими мифами-сказаниями, никому на самом деле не было важно. «Придет и твой час, Тюраиос!» — молча выдохнул дракон и смежил тяжелые веки. Два клубка кислого дыма проплыли мимо ноздрей и не шелохнулись. «Всему свое время, питон!» — эхом отозвался победитель и убрал оружие. «Век без драконов станет для этой земли веком расцвета, веком могущества, настоящим, а не тем золотым, о котором вы сочинили столько легенд. Красивые легенды, только проку от них не было и не будет». Дракон не отвечал. Мертвый он остался одной из скал на склоне священной горы. Если когда-нибудь покровитель храма пренебрежет долгом и уйдет, не оставив надежной смены верного стража, древний дракон восстанет из небытия и займет свой прежний пост. И уж ему-то не будет дела до того, что значит для людей век без драконов. А пока паломники, цари и просто любопытные будут идти к новому храму на старом месте, как шли прежде. Над этим ни века, ни драконы не властны. Таким был Кадм, основатель города Тибай. Могучий царь Кадм, вынужденный покинуть родину и уплыть далеко, на северо-восток, потому что победа над драконом в ущелье священной горы сделала драконом его самого. А люди не желали жить в век драконов. Грозный царь-дракон Кадм, спящий в пещерах Колхиды, берегущий другую святыню, шкуру золотого барана. Драконьи сны открыли ему, что всякого дракона ждет участь, какой в свой час не избежал и великий питон, страж храма Геи, на склоне горы Парнас. Однажды за святыней Колхиды явится тот, кто победит стража дракона и сам станет стражем. Как прежде питон, Кадм будет повержен не потому, что новый враг оказался сильнее, а потому что стражами собственных святынь люди, хозяева драконов или простые смертные, могут быть только в век без драконов. И даже последнему из драконов ничего с этим не поделать. Дракон умирал. Каменные копья вспороли брюхо и перебили хребет. Осколки костей торчали из раны. Разорванное крыло трепетало на ветру. В правой глазнице мутнело янтарное око. Левая была пуста. Разинутая пасть бессильно обнажала клыки, сточенные временем, сломанные жестокими ударами. Хвост неуклюже торчал вверх и вбок. Черно-золотая чешуя потускнела и отваливалась целыми пластинами. Седая соленая пена бесновалась совсем рядом. Брызги цвета стали и вкуса крови то и дело кропили разодранный бок дракона. Вода была холодной, но холодно дракону не было. С юга подползал огонь. А еще дальше сосредоточенно месили влажную и горячую землю ноги людей. Горячую от близкого пожара, влажную от крови. Упрямый лязг клинков, гулкий стук щитов, треск расколотого дерева, скрип рассеченной кожи. Противный чмок, когда тяжкий клин топора входил в плоть, пробивая броню и шлем. Надрывный краткий хрип, разрубленная грудь, сиплый недолгий кашель, вбитая в бок жало стрелы, глухой слабеющий стон, вспоротый ударом снизу живот. Ветер уносил прочь голоса, оставляя нетронутой суровую музыку сражения. Дракон слушал эту музыку, близкую и знакомую, далекую и чуждую, скатываясь в смертный сон под грубое подобие колыбельной. Его младшие собратья уже сдались огню, и дракон не мог, если бы даже хотел, избрать иной удел. Дракон видел сквозь пламя и дым, как одни люди падали, а другие наносили удары, и длилось это, пока не пал последний из тех, кого называли хозяевами драконов. Янтарный глаз тускло моргнул, когда суровый великан, уже пронзенный мечом, рванулся вперед и вколотил в грудь убийцы сквозь кольчугу и плотную войлочную рубаху обломок собственного клинка, а потом оба рухнули в грязь и больше не вставали. «Прощай, Харальд Хардрада», — подумал дракон, а потом пламя взялось за него, и думать стало некому. Король Гарольд поднял древний стяг белого коня и сказал: «Век драконов кончился!» И вся страна, услышав эти слова, праздновала. Тела убитых врагов схоронили с почестями на берегу моря в большом кургане. Туда же положили останки сожженных драконов. Павших соратников Гарольд предал земле в своей крепости, ибо добрые дружинники оберегали короля, его дом и друзей даже мертвыми. «Никогда больше не придут драконы с севера», промолвил король Гарольд. Люди верили ему. Король и сам верил себе. Хозяева драконов долго властвовали над морями и сушей, наводя страх не то что население и одинокие замки, но и на крепкие города. Однако ныне их веку был положен конец, и хотя это стоило королю половины армии, он не жалел о цене. Харальд Суровый, Харальд Хардрада, величайший и последний хозяин драконов, пал на его земле. Пока на берегу Седого моря высится курган, наследникам Харальда не одолеть наследников Гарольда. Пока пепел поврежденных драконов смешан с землей его царства, драконам здесь не бывать иначе, как таким же пеплом. Драконы — прошлое. Будущее — за белым конем. Так думал Гарольд. Так верила страна. Родичи убитых оплакивали их, вытерли слезы и снова занялись повседневными заботами, считая, что уж теперь-то драконов опасаться нечего. Мудрые люди были правы. Король Гарольд не ошибся. Драконы с севера не пришли, а белый конь нес на себе будущее. 3 недели спустя на западные границы нагрянула рать верхом на белых конях и под знаком красного дракона. Старое знамя скатилось под копыта боевых коней вместе с телом короля Гарольда. Победитель, далекий потомок тех, кого называли хозяевами драконов, расправился с его наследниками и короновался сам. драконов не было. О них, как и об их хозяевах, еще долго вспоминали как о страшном и прекрасном сне, радуясь, что это был сон и ничего более. Что единственным драконом, который что-то значил, остался знак нового короля. Вильгельма Бастарда Завоевателя. О былых днях сложили много красивых легенд и преданий. Закованные в сталь всадники Вильгельма и его собратьев-королей, то и дело отправлялись на поиски драконов и прекрасных дев, и обычно достигали своей цели, о чем после очень сожалели, ибо на поверку дева-то и оказывалась настоящим драконом. С прежними хозяевами драконов все, конечно же, было не так. Рыцари восхищались ими, отправляясь в походы, а после возвращения, глядя на своих драконов, просто преклонялись перед могущественными предками. И вздыхали, сожалея, что век драконов кончился и более не вернется. Сожалея и втайне гордясь, ибо только в век драконов рыцари могли найти достойного соперника, победа над которым возвышала. Дракон умирал. Каменные копья вспороли брюхо и перебили хребет. Осколки костей торчали из раны. Разорванное крыло трепетало на ветру. В правой глазнице мутнело хрустальное око. Левая была пуста. Широко разинутая пасть обнажала обломки клыков. Острые, блестящие, никчемные. Хвост неуклюже торчал вверх и вбок. Пластины серо-серебряной чешуи отваливались, когда ветер шевелил тяжкое тело. Свинцовая громада моря бесновалась внизу. Гребни волн то и дело срывались и взлетали вверх, чтобы обрушиться на острые скалы. Ветер играл клочками пены, солеными и хрупкими, как недавно играл с раненым и беспомощным драконом. Здесь все было в его власти. Люди, которые были хозяевами дракона, а ныне стали его наследниками, смотрели вверх, в черную бездну, которую никогда более не увидят как равное. Отныне им суждено было увидеть черноту со стороны дна. И не иначе. Умирающий дракон не слушал их споров. Не слушал он и музыку сражения, древнюю, как чернота наверху или ветер сбоку. Не обращал он внимания и на шипение огня, и на сладкий запах сожженной плоти. А потом победители, похоронив побежденных в море, отрезали дракону крылья, выломали клыки, кости и хребет, содрали пластины чешуй и все, что можно было пустить в дело. Из костей и чешуи они сделали себе дома, способные устоять даже против всемогущего ветра. А крылья? А крылья, сшитые из обрывков старых драконьих крыл, приспособили для себя. И грозное небо, синее и черное, приняло в себя, нет, не новых драконов, которых больше не было, но крылатых людей, которые хотели жить и могли жить без драконов, сожалея о былых временах, и рассказывая сказки о полетах сквозь бездну тьмы и звезд. Сожалея и гордясь своей способностью побеждать ветер, гордясь тем, что их крылья могли то, чего не сумел когда-то дракон. Их век, век без драконов, был суров, однако другой жизни люди не помнили, а в сказки верили, как обычно верят сказкам, только когда их рассказывает тот, кто умеет рассказывать. И только пока длится рассказ. Век людей оказался веком без драконов. Ну что ж, значит, так случилось, и незачем сожалеть об этом слишком сильно. Ведь только в век без драконов люди могли летать на собственных крыльях. Конец.